why people have to kill. Why nations and communities and ethnic groups can't get on with each other. Why everyone thinks they're better, or their church is better, or their religion is better, or their way of life is better. По улицам летят листовки, вывесы на дороге баннер. Мы любим свой родимый город, вопросов нет. Что он самый-самый, рожденный только что, как мокрый снег, который без перчаток комкает округа. Руки безумно жаждут хруста, смеса в это льда и замахнуться в друга. Любовь сможет дарить, что никак не близко, что не в комфортной зоне, что не в том сто жизненного списка. Как насчет босых людей, спящих под палящим солнцем? А случайность развела чуть не туда и был бы марафонцем. Ты смог, решился дернуть за канатный провод. Он тянется от нации к нации, от Бога к Богу. И сложно есть улиц, тянется в сиюз. Дарю без слез свежий сколоченный помост. Вот, everyone needs one boat. Everyone needs one boat. Канадец? Ваши границы — пустая формальность. Считайте меня гражданином мира.